Барон и коммуналка. В его присутствии можно было чувствовать себя совершенно спокойно, так как все время говорил он один. Марк Твен. «Дома меня дожидалась телеграмма, помеченная вчерашним числом. Мне предлагали срочно явиться в редакцию «Ленинской смены» на предмет моего трудоустройства на полставки. Не везет в любви, повезет в карьерном росте. Я срочно прибыл в крайцентр, наведался в редакцию, получил вожделенные корочки собственного корреспондента и даже какую-то мелочь в виде подъемных, и вновь оказался перед самой проблемной из советских проблем — жилищной. Временно расположился на постой у Колиных родителей. Тетя Валя к тому времени уже сменила гнев на милость относительно своей невестки, чему в огромной степени поспособствовало рождение родного, как она думала, внука моего крестника Игоря. Теперь каждые выходные весь усыновленный Колей детсад гостил у его родителей, так что в смысле воскресного долгого сна, компенсирующего недосып рабочей недели, мне было не разгуляться. Я настойчиво и безуспешно искал съемное жилище, напрягая по ходу дела всех своих знакомых. Наконец что-то обнаружилось, перспективное и обнадеживающее. Не квартира, комната, но зато в такой квартире, что я понял, это действительно что-то. Уже хотя бы потому, что прежде чем быть допущенным до проживания в ней, следовало пройти собеседование с ответственным квартиросъемщиком. Ответственный квартиросъемщик оказался высоким блондином лет 30, при щегольских усиках с лихо закрученными кверху кончиками. Представился Герхардом Генриховичем Эллер-Замелецким, однако тут же заметил, что звать его можно просто Гердом или еще проще — бароном. Я сразу понял, что он не шутит. Ни насчет Герда, ни тем более насчет барона. Только полюбопытствовал, куда делась дворянская приставка «фон». Оказалось, приставка была преднамеренно утрачена предками в целях убережения родовой фамилии от неизбежных искажений, как то, к примеру, случилось с родом фон Визинах. Собеседование длилось минут 20. Признаться, последний раз я так напрягался на экзамене по стилистике русского языка. Французская и русская поэзия меня в который раз выручили. А знакомство с нелегальной литературой и наличие у меня пиш-машинки компенсировали скудность моих познаний в области истории, литературы, философии и классической музыки, ибо я безнадежно путал битву при Арбеллах с битвой при Хиронее, не отличал Эпихарма от Филимона, не ведал, кто возглавил школу перипатетиков после смерти Аристотеля и наивно числил Густава Малера в одном ряду с классиками XVIII века Моцартом, Генделем и Гайдном. Коммуналка занимала полэтажа старинного трехэтажного дома. Предназначенная мне комната поразила меня эркером с письменным столом, гостевой нишей с диваном и журнальным столиком и спальным местом на антресолях, что, учитывая высоту потолков, что-то там за 4 с хвостиком метра, казалось уместным и практичным. Но более всего впечатлили меня маленькая кухонька, примерно 2 на 2, и компактный совмещенный санузел, которые к этой комнате прилагались. Получалась пусть не отдельная квартира, но вполне реальная автономия, так что плата в 75 рублей не вызвала у меня возражений. Сколько всего было комнат в этой квартире, сказать затрудняюсь. Ныне представляется, что не меньше дюжины. Имелись там и огромная общая кухня, и 2 вместительные ванные комнаты, и чуланы с кладовыми, и обширный вестибюль при парадном ходе, которым я практически не пользовался, поскольку мне сподручнее было проникать в квартиру с черного. Некоторых жильцов я видел только мельком, с другими познакомился намного ближе, даже подружился настолько, насколько этот глагол применим к моему характеру. Более подробно с обитателями этой грандиозной коммуналки читатель может ознакомиться в приложении. Здесь же я поведаю в минимальном объеме лишь о тех, кто тем или иным образом имеет отношение к теме моих воспоминаний. Начну, конечно же, с главного квартиросъемщика, с барона, человека, мягко говоря, неоднозначного, в коем причудливым образом сочеталась широкая натура русского барина с бездушным педантизмом прусака. Жил он в большой 60-метровой комнате, разделенной тонкой перегородкой на 2 неравные части — маленькую спальню и огромную гостиную, обставленную мрачноватой антикварной мебелью начала 20 века. Среди прочего, а именно стен, сплошь заставленных книжными полками, имелись там объемный письменный стол и кабинетный рояль, на котором хозяин при скверном настроении исполнял Рахманинова «Прелюдия соль минор» сочинение 23, при отвратительном Шопена «Ноктюрн номер 19 ми минор» сочинение 72 номер 1, при совсем уж мерзостном наяривал Бетховена третью часть «Лунной сонаты». Будучи в хорошем расположении духа, барон инструмент не терзал, но пил сам и угощал соседей сухим коллекционным шампанским и русскими романсами с древних пластинок, проигрываемых на архаичном патефоне. Правда, хорошее настроение навещало его нечасто. Однако больше всего барон обожал поразглагольствовать на отвлеченные темы. При этом не всегда было понятно, высказывает он свою точку зрения или кого-то цитирует. Имел странную привычку отвечать на вопрос репликой в сторону, на манер театрального резонера. Ну, например, ты его спрашиваешь «Салю, барон, коммет алеву?» А он, глядя куда-то мимо тебя, словно обращаясь к невидимой аудитории, отвечает «Зашел сосед, спрашивает, как я поживаю. Трудный вопрос. Кто же его знает, как я поживаю? Спроси об этом у лимфатических узлов. Спроси у печени. Спроси у коронарных сосудов. Только не спрашивай у меня, ибо что я могу тебе ответить?» Имел великую склонность к антикоммунистическим выпадам и мизантропическим эскападам. Пересыпал свою речь латынью, что не делало ее понятнее, если учитывать, что кроме нее он еще и не чурался уснащать свои разглагольствования французскими словечками, английскими идиомами и немецкими поговорками. Считал себя прирожденным литератором, при этом настоятельно просил не путать его с писателями и сочинителями. Был основательно задвинут на античности и Серебряном веке. Писал исключительно дореволюционной орфографией от руки, допотопной ручкой с остальным пером, которую ему то и дело приходится окунать в допотопную же чернильницу типа «неразливайка». Тогда они допотопными не казались, поскольку имелись в каждом почтовом отделении для заполнения квитанций, сочинения телеграмм и расписывания в получение посылок. Впрочем, кажется, я об этом уже упоминал. Подводя под это ретроградное обыкновение целую теоретическую базу, дескать, мозг, нервное окончание кисти руки, нервообразные закорючки букв на бумаге, рельефные неровности дореволюционного письма выгодно отличают его, в том числе по части неутомляемости зрения, от слишком однообразного послереволюционного, хотя вся заслуга большевиков тут только в официальном навязывании, поскольку этим письмом стали пользоваться задолго до Октябрьского переворота так называемые «продвинутые интеллигенты», что, однако, не запрещало ему желать видеть свои тексты отпечатанными на машинке без яти и фит, но с обязательными точками над «ё». Моя болезненная склонность ставить эти сакраментальные точки над этой необязательной буквой всецело обязана влиянию барона, поскольку, экономя деньги на профессиональных машинистах, он брал с меня часть платы за комнату натурой в виде своих отпечатанных в трех экземплярах текстов. Смотри в приложении. При всем при этом этот аристократ вел жизнь вполне трудовую, хотя отчасти и полулегальную. Читал лекции в обществе знания, писал для него же научно-познавательные брошюры, а также статьи и заметки для различных периодических изданий, в основном о природе, фенологии, рыболовство, охота, преподавал частным образом иностранные языки, английский, французский, немецкий, переводил и озвучивал на видеокассетах забугорные фильмы, строчил для студентов и аспирантов контрольные, рефераты, дипломные работы, литература, история, философия, обществоведение, языкознание и тому подобное. И, наконец, сочинял для народа под заказ челобитные, доносы, анонимки и тому подобные сигналы с мест. Мое вселение странным образом совпало с двухлетним тайм-аутом, который барон взял на секс, мол, как если бы меня вновь забрили в армию и разжаловали из офицеров в рядовые за неверный перевод с испанского на русский революционных воззваний в честь дня взятия казарм Манкада, Вива Фидель, здорово, Федя. Барон прослужил полтора года на Кубе переводчиком, тем самым лишив материальной возможности общаться с местными проститутками. Хотя с сексом отношения у него были, по его признанию, всегда довольно сложными по причине скудоумия, имманентно присущего половым сношениям. Впрочем, секс был не одинок в своем периодическом отвержении. Барон часто брал различные временные паузы на какие-нибудь удовольствия и обыденные привычки, учиняя себе, так сказать, выборочную аскезу. То мясо не ел, то сухоястие себе устраивал, то отказывался от алкоголя и всех прочих возбуждающих и расслабляющих средств, то мучил себя жаждой, то исключал соль из меню, то сахар и все сладкое, то увлекался сыроядением, а то и активно лечился голоданием с применением английской соли и отечественных клизм. Единственный зарок, которого он всячески избегал, был обет молчания. Как правило, все эти аскезы заканчивались одним и тем же, жалобой на то, что даже с собственным организмом невозможно договориться. Ну, например, я тебя не травлю тем-то и тем-то, а ты в ответ не изводишь меня, допустим, проклятым насморком. И сетованиями на отсутствие специальных курсов по налаживанию индивидом конструктивного диалога с собственным естеством. Но самой неприятной из его черт было маниакальное стремление насаждать заповедную чистоту русской литературной речи в окружающих массах. Вот где его прусский педантизм и германская неуклонность находили себе достойное применение. Попробовал бы кто-нибудь при нем сказать «более-менее» вместо «более» или «менее», или ляпнуть «отнюдь» без добавления обязательно отрицательной частицы «нет». Уж не говорю о фонетических ляпах, коими ныне кишит российский телеящик с его простодушным произношением слов так, как пишется. Дождь вместо дождь, бутерброд вместо бутерброд, «исчез» вместо «исчез», «скучно» вместо «скучно» и так далее. Таким невеждам барон учинял часовые лекции по фонетике русского языка, которые, как правило, начинал с ряда каверзных вопросов. «Милостливый государь, позвольте полюбопытствовать, отчего вы говорите «молоко», когда пишется «молоко»? Почему вы произносите «честно», а не «честно»? Из какой стати именуете «солнце» «солнцем», игнорируя прописанную в этом слове букву «л»? Наконец, по какому праву заменяете честную букву «ча» в слове «что» на «ша»? Чокать в те времена было недопустимым моветоном даже среди малообразованных горожан. Чокали в те времена только совершенно безграмотные обитатели глухих деревень, чем и выдавали свое происхождение. Кстати, именно барону я обязан тем, что не пользуюсь ни в письменной, ни в устной речи такими журналистскими неологизмами, как «отслеживать», «озвучивать», в том числе на страницах газет, ибо озвучивать можно только фильмы, синоним ему является специальный термин «тонировать», «осматривать» и тому подобное. Причем не делаю это не потому, что шибко грамотный, а потому что успел приобрести стойкий павловский рефлекс. Ну, как ляпну вместо «садитесь, присаживайтесь» или «закончить» вместо «кончить» работу, дело, школу, университет. Это ж потом целый час выслушивать лекцию на тему губительного влияния на литературную норму безграмотного тюремного арго. На второй или на третий день по моем вселении барон заглянул ко мне на огонек с внушительной стопкой рукописного текста. Я как раз сидел за своей пиш-машинкой, усердно измышляя новостную мелочь для рубрики «Любопытные происшествия». Ознакомившись с моего позволения с моими заметками о медведе, забредшем в село, о героическом спасении колхозного имущества от пожара, о рождении 600-тысячного гражданина нашего крайцентра, он снисходительно улыбнулся мелькотемью и предложил опубликовать что-нибудь более актуальное и масштабное, каковое немедленно и выдал. «Хорошие новости из Палестины. В Вифлееме родился Иисус Христос. Мать и младенец чувствуют себя хорошо». Названный папаша, присутствовавший при родах, госпитализирован с острым сердечным приступом блаженства. Оставшись доволен моей реакцией, глуповатым хихиканьем, которым я откликнулся не из угодливости, а потому что вдруг живо вообразил реакцию нашего редактора на эту сногсшибательную новость, барон немедленно приступил к цели своего визита. Предложил мне отпечатать составленный им античный задачник для школьников начальных классов в 3 экземплярах по 10 копеек за закладку с вычитанием полученной суммы из квартирной платы за следующий месяц. Я прикинул, профессиональные машинистки берут за закладку в 4 экземпляра 2 гривны, а тут гривенник за 3, к тому же я не профессионал, и согласился. Барону только того и нужно было. Мигом насел. Почерк, мол, у него неразборчивый, так что будет диктовать. И продиктовал. Напомню, античный задачник для детей младшего школьного возраста. Фол, кентавр, радушно принявший у себя в пещере Геракла, когда тот отправился охотиться на эримантского вепря. Вопрос, почему Фол, как и все кентавры, жил в пещере? Ответ в конце задачника. Потому что, что бы ни построили кентавры, хоть бы и дворец Версальский, все равно назовут конюшней. Метиленский судовладелец Фаон, старый и безобразный, перевез Афродиту с Хиоса на материк и не пожелал брать с нее платы. В награду богиня дала ему сосуд с благовониями, сделавшими его юным красавцем и внушившим многим женщинам, в том числе знаменитой поэтессе Сапфо, любовь к Фаону. Вопрос. Какова была природа красоты Фаона? Стал ли он красив, как мужественный Геракл, или все же как женственный Агафон? Ответ. Учитывая сексуальную ориентацию Сапфо, как Агафон. Елену, ставшую богиней, оскорбил своей песней поэт Стесихор. В ответ Елена наслала на него слепоту. Тогда поэт написал «Полинодию», обратную песню, в которой отказался от прежнего мнения и прозрел. Вопрос. Каким образом должна была наказать Стесихора Елена, чтобы он не смог заслужить впоследствии ее прощения? Ответ. Параличом. Как того и следовало ожидать, ни одно издательство в Савдепии не решилось опубликовать этот забавный задачник. Отказы редакции с объяснениями причин так развеселили барона, что он целых 3 дня подряд глушил шампанское и слушал романсы. Обитала по соседству с моей комнатой одна старательно уродующая себя девица, вылитый синий чулок, аспирантка экономического факультета по имени Мира Горовец. Одевалась эта Мира в какие-то рубища от фабрики «Большевичка», ходила в чоботах от производственного объединения «Скороход», косметикой принципиально не пользовалась, коротко стриглась под горшок. Была страстной противницей любого секса во всех его отвратительных проявлениях. «Секс неотвратительным не бывает. Был бы ваш мифический творец действительно благ, как о том без конца тылдычат церковники, он бы вместо полового размножения учредил бы почкование на всех уровнях эволюции белковых организмов. А еще эта Мира была идейной коммунисткой, второй после комиссара Уварина, смотри главу про стройотряд, встреченной мною в жизни. Она постоянно цитировала что-нибудь из отцов-основателей, и если проделывала это в присутствии барона, то немедленно получала довольно сомнительную поддержку с его стороны в виде мало кому известных изречений тех же авторов, от которых приходило одновременно в ужас и негодование. «Да и как было не прийти, если твою благостную цитату от Ильича «Социализм, система которой будет облагодетельствована человечество» поддерживают цитированием телеграммы того же вождя мирового пролетариата, адресованной пензенскому губысполкому: «Необходимо провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении». Завязывалась острая идейно-политическая перепалка, в которой всегда и неизменно побеждал барон. По двум причинам. Во-первых, его невозможно было переговорить. Во-вторых, он обладал колоссальной эрудицией, в особенности в области истории, хотя дипломированным историком не был. Его дипломную работу «Влияние сексуальной жизни Екатерины Великой на российскую внешнюю и внутреннюю политику второй половины XVIII века» не приняли даже к рассмотрению. Если с бароном Мира вела непримиримую борьбу на идейно-политическом фронте, то со мной конфликтовала из-за моей половой распущенности. «Половая связь», — втолковывала мне она, — «есть лишь конечное завершение глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви». На что я возражал, что это типично стародевичье представление о последовательности чувств. Представить, что половая связь способна стать причиной, точкой отсчета, началом всесторонней симпатии для последующего заключения брака, эти старые дуры просто не в состоянии. Половой акт должен быть конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих, настаивала неукротимая Мира. В ответ я ударялся в веселый сарказм, подхватывая и развивая ее блестящую мысль в двух лицах. «Непременно, чтоб сложных, непременно. Если ваши переживания недостаточно сложны, значит, вы недостойны полового акта как конечного звена цепи, и ваши истошные вопли о глубине донимающих ваше причинное место чувств тут не помогут. Партия вас осудит!» «Товарищ лектор, можно вопросик?» «Валяйте». «Валяю. Скажите, это всякий раз должно повторяться или достаточно одного, первого раза, когда половой акт сделался конечным звеном от сложности глубоких переживаний, а дальше можно хотя бы собственной женой, мужем до таких крайностей свои чувства не доводить?» «Расстрелять провокатора!» Аудитория покатывалась со смеху, ибо стоило нам с Мирой в очередной раз зарубиться из-за секса в общем коридоре, как обитатели ближайших комнат мигом оказывались снаружи. Смех выводил Миру из себя, и в ход у нее шли уже совершенно запредельные аргументы. Любовью занимались в свое время паразиты Печорины и Онегины, сидя на спине крепостных мужиков. Излишнее внимание к вопросам пола может ослабить боеспособность пролетарских масс. Я отвечал соответствующе, народной частушкой. Говорят, товарищ Сталин посетил 3000 спален. Был приказ по всем баракам, чтоб стояли бабы раком. Надо отдать Мире должное, оголтелой сталинисткой она не была. Выцарапать мне глаза за клевету на величайшего урода всех времен и народов не пыталась. «Да что с тебя, убогого придатка, собственных причиндалов взять?» презрительно бросала она и скрывалась в своей комнате. Однажды после лекции я заскочил на полчасика домой, чтобы принять душ и принарядиться, поскольку в 4 пополудни у меня была назначена встреча с ответственным комсомольским работником, прибывшим из Москвы на предмет проверки успехов нашего краевого ЛКСМ в деле агитации и пропаганды, а конкретнее — вербовки олухов на всесоюзную стройку по имени БАМ. Так сказать, интервью высокопоставленного товарища. В принципе, я мог это интервью отбарабанить на своей машинке и без всяких встреч с этим бонзой. Ничего нового или оригинального он наверняка бы не сказал. Себе дороже. Но встретиться было надо. Для проформы. Позадавать тривиальные вопросы, выслушать аналогичные ответы, что-то там сосредоточенное и понимающее подчеркивать в своем журналистском блокноте, словом, соблюсти реноме. Я забежал к себе в комнату, разделся, схватил банное полотенце и влетел в свой санузел с душевой кабинкой. Собственно, никакой кабинки не было, а был душ и клеенчатая занавесочка. Влетел и обомлел. Под душем, не потрудившись прикрыться упомянутой занавесочкой, стояла дева чудных пропорций, этакая темноволосая Афродита, подставляющая зажмуренными глазами свой небесный лик под брыжущие струи. Я не сразу ее узнал, а как узнал, так охнул в великом изумлении. «Мира, это ты?» А может, и несколько иначе охнул, например, «Мира, ты ли это?» Мира открыла глаза и уставилась на меня. Она не завопила, не заорала, не послала меня куда подальше. Видимо, на лице моем изобразилось такое восхищение, что удовольствие от него перевесило ее природную стыдливость. Впрочем, не исключено, что я сгущаю. Вполне возможно, что она впала в некоторое замешательство, вызванное тем, что воспользовалась моим душем, не спросив на то у меня разрешения, ибо, согласно ее статусу, ей полагалось мыться в одной из двух общих ванных комнат. Как бы там ни было, мы молча смотрели друг на друга, как завороженные. Надо заметить, что я был в одних трусах и выглядел в то время достаточно атлетически развитым молодым человеком, поскольку не чурался утренней гимнастики и аккуратно дважды в неделю посещал бассейн. Первым очнулся я и едва не сделал глупость, едва не произнес по укоренившейся привычке мгновенно вспыхнувшие в мозгу стихи «Навзничь легла, разметаясь, сверкая на берегу морском, девушка, словно из бронзы летая, в сиянии голубом». Почувствования были к месту, но в остальном несколько сбивали слушательницу с толку. Какой еще морской берег, когда мы в душе? Какая к лешему летая бронза, когда тело ее белее моего белого полотенца? И я выдохнул просто и со вкусом. «Богиня! Мира, ты просто богиня!» Мира вздрогнула от звука моего голоса, неуверенно улыбнулась, нерешительно попыталась прикрыть свои сокровенности. «Не прогоняй меня, богиня!» — продолжал я между тем. «Дозволь бедному смертному хотя бы небесную спинку твою намылить нежнейшую губкой». Мира молча повернулась ко мне спиной, сделав шаг в сторону из-под струй душа. Я воспринял это как согласие. Буду краток и, возможно, неубедителен, но зато исключительно правдив. В тот день я так и не встретился с ответственным комсомольским чином из Москвы, схлопотав первое и последнее в моей жизни строгое предупреждение от главного редактора. Но я не жалел об этом, ибо провел это время просто чудесно. Сначала я ее помыл, потом она меня. Оба чистенькие, сияющие, мы скрылись в ее комнате и надолго в ней задержались. Увы, Мира Горовец оказалась не девственницей, так что я, вопреки своим беспринципным ожиданиям, принципам своим не изменил. А ведь я так надеялся услышать неслыханную мною чудо превращения, переход партнерши от девичьих стонов боли к женским крикам удовольствия. Видимо, ее первый сексуальный опыт был ужасен. Роман у нас, возможно, к вящему сожалению моих читательниц, не случилось. Спустя пару дней Мира, то ли вычитав где-то, то ли услышав от кого-то, сделалась рьяным адептом теории стакана воды. Однако кардинально изменились ее взгляды только по части, касающейся секса. От своих коммунистических убеждений она не отказалась, напротив, еще более в них упрочилась, благодаря таким историческим деятельницам, ставшим для нее примерами для подражания, как Александра Калантай, Инесса Арманд и Роза Люксембург. С педантичной последовательностью она переспала сначала со всеми жильцами мужского пола нашей квартиры, кроме, разумеется, барона, чей тайм-аут на секс на прелести Мира не польстился и чарам ее не поддался, включая одного женатика, чья супруга, прознавшая об измене и заявившаяся к ней в комнату с намерением выцарапать разлучнице бесстыжие глаза, сделалась ее любовницей. Затем соседней, после чего почтила своим любвеобильным вниманием обитателей второго и первого этажей, включая дворника, рыжего татарина, обитавшего в полуподвальном помещении. Ну а дальше — везде, со всеми и повсюду. Теоретически весь мир был к ее услугам. Практически весь социалистический лагерь, включая Анголу, Эфиопию и Заир. Само собой, эта метаморфоза в ее мировосприятии ощутимым образом сказалась на ее внешнем виде — хотя следует отдать ей должное, с косметикой и нарядами она, вопреки ожиданиям, не перебарщивала, наверстывая упущенное. Со вкусом у нее оказалось все в порядке, врожденный. Особенно упрочился в этом мнении, когда она, как-то в пылу алкогольно-наркотических откровений, призналась, что из всех ее любовников я, по совокупности достоинств и недостатков, пожалуй, лучший. Поверьте, от адепта теории стакана воды это было особенно лестно услышать. Наискосок напротив меня в маленькой 13-метровой комнатке проживал некто Станислав Ардонов, студент 4-го курса нашего филфака и первый встреченный мною на моем веку настоящий эзотерист, большой поклонник, даже фанат, если клеить на тогдашних людей сегодняшние ярлыки, Рудольфа Штайнера, оппортуниста и ревизиониста теософской концепции «Мадам Блavatsky». Гениального создателя эзотерического хрена антропософии, который по определению слаще теософской редьки. Никогда Станислав не осмеливался называть своего кумира по имени, но всегда только в третьем лице единственного числа с прописной буквы «Он». Когда же Стас употреблял почти с тем же придыханием поклонения местоимение «Она», то в этом случае имел в виду полузапретную в те годы Марину Цветаеву. Был он стойкий вегетарианец, поклонник частых постов, учиняемых с целью удостаивания святых видений в виде мистических рандеву с неизреченным. Писал большой труд по антропософии, в свободное время отдыхая душой над сочинением эзотерического романа о каком-то Полесье-мегарянине. Нередко его суточный харч ограничивается одной морковкой и одним яблоком. Выражался он большей частью возвышенно, иногда высокопарно, никогда матом. Начитанность его была велика, но очень выборочна. Отец у него был известный певец-репатриант, реэмигрировавший в послевоенные 40-е из Парижа в Москву. Старшего сына сослал в провинцию, поскольку в столице он ему обходился слишком дорого из-за постоянных недоразумений с его более чем странными для советских реалий воззрениями. Отец полагал, что сынок снимает однокомнатную квартиру за 70 рублей, которые и высылал ему каждый месяц, между тем, как Станислав, снимая комнату у антипода, экономил ровно половину квартирных денег, на которые, собственно, и поддерживал свое отчасти потустороннее существование. Насчет секса с этим Ардоновым не было полной ясности. Девушек он к себе не водил, но посещала его время от времени одна страхолюдная девица из числа бывших пассий нашего Валеры, которую мы тогда еще прозвали за глаза «жопой в очках», далее в тексте сокращенно «ЖВО». По повадкам своим очень она походила на эмансипированных барышень Достоевского. Отвязная, развязная, пристально следившая за последними веяниями в области общественной моды на самые радикальные мнения. К описываемому историческому моменту, помнится, стало хорошим тоном слыть православным монархистом. Она им, то есть ею, православной монархисткой, и сделалась. Поначалу, введенная в заблуждение титулом и аристократическими замашками барона, принялась оказывать знаки особого внимания нашему ответственному квартиросъемщику, но барон, к ее вящему изумлению, на поверку оказался сущим атеистом и прискорбным либералом. Тогда это особо переключило свое внимание на другого моего соседа, студента художественного училища имени Петрова Воткина по прозвищу Джакомо, кажется, в честь одного из основателей футуризма Джакомо Балла. Абстракциониста, модерниста, авангардиста, сюрреалиста, постмодерниста, минималиста, гиперреалиста, поп-артиста, супрематиста, соцреалиста, кубиста и прочее, прочее, прочее. Не существовало в области изобразительного искусства такого течения, метода или направления, которому этот виртуоз карандаша, грифеля, кисти и других орудий живописно-художественного труда не уделил бы своего внимания. Лично мне запомнились 4 его шедевра. Один был выполнен в традиционной реалистической манере и полностью соответствовал своему названию. «Товарищ Сталин убивает свою жену Н. Аллилуеву» сигнальным томом «Краткой истории ВКПБ». Второй, как подражание Пикассо, «Девушка без шариков». Третий аллюзивно отсылал своим названием «Ночной позор» к известному шедевру Рембрандта, хотя содержанием и манерой ничем великого голландца не напоминал. На холсте был изображен обескураженно взирающий на свой обвислый член голый мужик на фоне усмешливо покуривающей на койке заднего плана обнаженной проститутки. Ну а четвертый шедевр, если не ошибаюсь, имел отношение к гиперреализму. Назывался он «Неурожай бананов» и представлял собой сотворенную из папье-маше человеческую задницу с торчащей из ануса морковкой. Джакомо живого не отверг, но и нельзя сказать, чтобы ответил ей взаимностью. Он каким-то образом, подозревая, что не без помощи травки или иных наркотических средств, коим питал некоторые пристрастия, полагая их одним из бесценных источников творческого вдохновения, подбил ее принять участие в сексуально-карточной игре под названием «Хитрый лис». Не вдаваясь в излишние подробности, упомяну, что суть игры состоит в том, чтобы указать на того из играющих, кому в данный момент девица под столом делает минет. Угадал, забираешь все ставки, нет, вносишь двойную ставку на кон. Для успешной игры требуется как минимум вместительный стол, длинная скатерть, 4 бесштанных мужика и 1 девица. Джакомо предусмотрительно спрятал ЖВО под большим столом на главной кухне заранее, дабы не распугать потенциальных игроков страхолюдным видом главной участницы. Причем сам в игре участие принимать не стал, равно как и бароны, эзотеристы и ваш автор. Словом, как все те, кто был осведомлен, от какого облика девицы ему может прилететь под столом оральное счастье. В игре приняли участие только неосведомленные товарищи с другого конца коммуналки. Кроме приведенных двух, запомнилось мне еще одно эротическое происшествие, случившееся в этой коммуналке, которое я позволю себе изложить со всеми пикантными подробностями, коими оно сопровождалось. У барона имелся приятель, бывший сослуживец по Кубе. Отзывался он на имя Рамирес. Учитывая, что мама у него была испанкой, из числа испанских детей, вывезенных в Савдепию во время гражданской бойни на Пиренеях 1936-1939, это могло быть настоящим именем, а не армейским прозвищем. Рамирес был тем, что ныне называется мачо, то есть гулякой, праздным, со знойной романтической внешностью. Как правило, у ребят подобного пошиба бывают проблемы с серым веществом. Они склонны к опрометчивости. Рамирес не был в этом смысле исключением, о чем свидетельствовало наличие у него жены и ребенка. Но мачо есть мачо, узами Гименея его не смирить. Поэтому время от времени барону приходилось по старой дружбе предоставлять ему свою комнату для свиданий с очередными любовницами. В тот раз он прибыл один с целой авоськой пива и шматом травки в виде угощения и как бы одновременно платы за доставленные неудобства и почасовую аренду жилплощади. Пасси его должна была подойти чуть спустя. Травка оказалась зело ядреной. Хватило бы одного косяка на троих, но нам ведь вечно 100 граммов для полного кайфа не хватает. Замастырили еще один, как позже выяснилось, совершенно лишний. Поплыли, в смысле полетели. А тут эта самая барышня заявилась, бухая в сосиску. Точнее, учитывая ее корпулентное сложение, в сардельку. Свиную. Рамирес обожал пухленьких. Лыка не вяжут все, но каждый по-своему. Барон с важным видом изрекает что-то по латыни, затем как бы вслушивается в то, что изрек, вдумывается и, прицепившись к какому-нибудь слову изреченному, начинает хохотать, беспрерывно это слово или фразу повторяя. «А теперь следует выпить в угоду черни и пойти помочиться в угоду себе». Перевод с латыни. Я тренькаю на гитаре, пытаясь воскресить в памяти что-нибудь лирическое, романтическое, но воскрешается все не то, в лучшем случае астматическое, типа «Хана ханеги хронику, храни его Господь». Рамирес ведет светскую беседу со своей пассией. «Заинька, по-моему, ты слегка переборщила с алкоголем. Не желаешь ли взбодриться косячком?» Пассия икает и норовит залезть ему в ширинку, приговаривая «хочу солененького, хочу солененького». Рамирес стыдливо отбрыкивается, приговаривая, что они не одни, что ребятам, может быть, тоже хочется, чтобы их солененького кому-нибудь захотелось. До барышни, наконец, доходит смысл. Она громко икает, слегка трезвеет, окидывает нас мутным взором, строго осведомляется «что, сразу с троими?» «Но зачем же сразу?» — возражает Рамирес. «Можно по очереди?» «Ничего не выйдет», — режет барышня. «Я свою пизду не в дровах нашла». Далее излагаю в неопознанных лицах. «Кто-то из нас?» «Обычно там свой хуй не находит». «Кто-то из нас?» «Замысловатая, видимо, поленница, типа Бермудского треугольника. Нихера там не найдешь». «Кто-то из нас?» «И не пизды тоже, как выяснилось». «Кто-то из нас?» «Ну и хрен с ней. Совершенно излишний орган при оральном сексе». Дело было на кухне. Наконец, пара удаляется в комнату хозяина справить половую нужду, в которой, судя по ним, они уже совсем не нуждаются. Дверь в комнату они закрыть забывают. Мы с бароном перемещаемся вместе со стульями в коридор и угощаемся бесплатным зрелищем любовного соития под парами Бахуса и дымком анаши. Они плюхнулись на диван, но как-то несогласованно это проделали, оказавшись, образно говоря, по разную сторону баррикад. Он в одном углу, она в другом. Жопами друг к другу. Последовал осмотр на месте, полный недоуменных взглядов во все стороны света. Он все еще пребывал в поисках куда-то запропастившейся подруги, а она уже нащупала его сзади и страстно сообщила, как ей хочется у него пососать. Звучало это так. Он: «Ты где, милая?» Она: «Здесь, хочу у тебя пососать». Он: «А, ну раз здесь, тогда давай». Она долго тыкалась мордой в попу партнера, затем догадалась спустить с него джинсы, но на лобное место опять не попала, осталась с тылу, как и была. Несмотря на это, что-то там обнаружила для сосания, о чем нам поведали аппетитные причмокивания вперемешку с возгласами глубокого удовлетворения, каковые обсасываемого партнера весьма озадачили. Он: «Сосешь?» Она: «Ага». Кто-то из нас двоих, меня или барона, для пущей краткости дальше просто «мы», высказывает предположение. Видимо, у него на заднице имеется какой-то отросток. «Мы». «Ростом с хрен?» «Мы». «Но что-то ведь она там сосет?» «Мы». «Геморройную шишку?» «Мы». «Вряд ли. Таких размеров шишек не бывает?» «Мы». «Значит, на самом деле она лежит, воображая, что сосет?» «Логично?» «Мы». «Логично. Но почему тогда причмокивает?» «Мы». «В силу воображения, наверное?» «Мы». «А может, у него там рудиментарный орган в виде хвоста?» «Мы». «Может. Тоже логично. Хотя и несколько инфернально». Тут в коридоре показалась Мира со словами: «А вот ты где, я к тебе стучусь, стучусь, хочу узнать, не будешь ли против, если я твоим душем воспользуюсь». Впрочем, фразу я завершил по смыслу, в действительности она ее не договорила, поскольку в процессе произнесения достигла нашего наблюдательного пункта и, узрев происходящее в комнате, осеклась на полуслове. Замешательство ее было недолгим. Со словами «Вот дура нашла, что сосать», Мира ввалилась в комнату, присела перед Рамиросом и впилась ртом в то самое, что Пассия так и не сумела отыскать. Реакция Рамироса была соответствующей. «Ух ты! Оказывается, у меня два хера и оба сосут!» Барон повернулся ко мне и сказал: «Вадим, вам не кажется, что эта сцена требует музыкального сопровождения?» Барон со всеми без исключения был на «вы» и себе никому тыкать не позволял. Я отвечал, что нет, не кажется. Более того, я уверен, что без музыкального сопровождения тут никак не обойтись. Мы вошли в комнату, барон сел за рояль, задумался на мгновение и вдруг, к великому моему изумлению, заиграл «Love is real». Я-то до этого полагал, что ничего позже Вертинского барон просто не воспринимает. Но еще может быть Фрэнк Синатра или Шарль Азнавур. А тут, поди ж ты, Джон Леннон. Аккорды я знал, примостился поблизости и принялся подыгрывать ему на гитаре, в полголоса вспоминая текст. «Love is touch, touch is suck, suck is luck, luck is drug, love is wanted to be fuck». Непереводимый набор бессмысленного нагромождения английских слов. На факе в проеме двери нарисовалась ЖВО. «Жопа в очках», если кто забыл, как эта аббревиатура расшифровывается. Ее-то нам только и не хватало. «Не знаете, где Стас? Стучу, стучу, не открывает». «Мы». У Стаса сегодня по расписанию парение в высочайших планах разума. Просил до вечера не беспокоить. Напрасно отвлеклись от Леннона. ЖВО, разобравшись в обстановке, Астасия мгновенно забыла, оперативно пристроившись в тыл к Рамиросовой Пассии. Пассия, хоть и была уже под изрядной балдой, прибалдела окончательно. «Ой, Рома, ты меня балуешь! Это ж надо так извернуться!» Рамирос блаженно щурясь. «Да, я такой». Дальнейшее излагаю пунктирно, поскольку нам с бароном пришла в голову блестящая мысль замастырить еще один ядреный косячок. Помню, что вскоре к сношающимся присоединилась жена женатика, затем сам женатик, уборщица Нюра, мывшая дважды в неделю общие места нашей коммуналки. Короче говоря, всего набралось порядка чертовой дюжины половых активистов. Нам с бароном в конце концов надоело глазеть на все на это, и мы... Нет, не присоединились. Мой рекордный групповичок в 33 коровы, пардон, участника, дожидался меня в далеком перестроечном будущем, и его описание, мой раздосадованный читатель, увы, на этих страницах не встретит. По причине значительных провалов в одурманенной кокаином памяти, этом непременном атрибуте всякого достойного упоминания групповичка. Нет, мы с бароном, прихватив из его загашника пару бутылок сухого вина, отправились в мою комнату болтать о литературе и читать друг другу вслух свои драматургические шедевры. Я о товарищеском суде над четой молодоженов, заведших себе привычку выгуливать по ночам беспокойное животное неизвестного происхождения, предположительно динозавра. Барон без приданницу, переделанную им на новый современный лад. В конце там у него тоже был роковой выстрел. А Гудалова укокошила Паратова за то, что у него не встал. Помнится, пьеса заканчивалась прочувствованным монологом последнего. «Дескать, говорили мне умные люди, возьми возбудитель на всякий, а я, как дурак, в амбицию, у меня всегда стояк, всегда без проколов, всегда без проблем, вот тебе и без проблем. Ах, как смертельная рана зудит, ой, как страшно, какое головокружение от половых неудач, я гибну, гибну, сука Лара!» А сука Лара, она же Лариса Дмитриевна Агудалова, тем временем на пару с Кнуровым в Париж намылилась на Каннский кинофестиваль. Мы читали, пили и ржали. Вывод. Секс под травкой — не самое лучшее продолжение кайфа. Лучше Вебезанова почитать Г. Эллер-Замелецкого или на худой конец А. П. Чехова «Чайку» или «Вишневый сад». В раз поймешь, почему автор отнес их к жанру комедии, а не драмы. Тут необходимо кое-что уточнить. Писать пьесу я взялся не из-за графоманского зуда, заразившись оном от своих соседей, которые все что-то писали. Кто эзотерический трактат, как Станислав Ордонов, кто картины, как Джакомо, кто диссертацию, как Мира, а кто и все подряд, как Барон. А из чисто меркантильных. Дело в том, что, сделавшись штатным газетчиком, я в самом скором времени ощутил настоятельную необходимость в средстве передвижения, то есть в автомобиле. О мотоцикле я даже не помышлял, ибо известие о том, что я гоняю на этом двукопытном коне, могло довести мою маменьку до натурального инфаркта. По ее мнению, мотоцикл был транспортным средством самоубийц. Размышляя о способах добычи необходимых средств, додумался до драматургии. Мне казалось, что начинающему автору протолкнуть свою пьесу на сцену много легче, чем книгу в издательство, поэтому засел за сочинение пьесы. Выдумал, как мне казалось, оригинальный сюжет и занимательную фабулу про товарищеский суд, про динозавра, не дающего по ночам покоя новостройки и так далее, и давай отбарабанивать на машинке драматургический шедевр в свободное от работы и секса время. Забегая вперед, докладываю. Пролетел я с этой пьесой, не хуже, чем прежде со своим первым и последним романом. Не в тему оказалось. Тогда были в моде драмы о сознательных работягах, отказывающихся от незаслуженных премий, или о сталеварах, сносящих пивные ларьки возле заводской проходной, которые отвлекают трудяг от выполнения и перевыполнения пятилетних планов родимой партии.